Глава 18. Всю неделю Яр упорно приходил на занятия в школу танцев, где, к его ужасу, Лиана преподавала не только танго, но и другие стили. Если восточные современные движения не вызывали живого интереса, то вот стрип-пластика и всякое латино очень даже. Особенно в том ключе, что последние занятия посещало больше молодых мужчин. Проанализировав свою ревность и в целом ситуацию, Волк осознал, что реальных поводов нет. Так что заткнул рот и молча учился шевелить ногами под наставление Галины Петровны, оказавшейся вполне веселой бабулькой. После знаменательной ночи Великого Договора, как ее вспоминал Яр, он приобрел модный телефон для Герды, но показал его только в присутствии матери. «Это для тебя», – медленно произнес Волк, продолжая держать белую коробку в руках. «Но с условием». Вся семья расположилась в гостиной, где малыши уже уселись перед телевизором, азартно нажимая на кнопки джойстиков. Лиана складывала высохшие вещи, пока Герда, развалившись рядом, ковырялась в своем старом смартфоне. Увидев яблочный бренд, глаза школьницы засияли, но слова и тон Яра насторожили мать и дочь. «Каким?» – подозрительно нахмурилась Герда, выпрямляясь и усаживаясь ровнее. «В любой момент твоя мама может залезть в него», – ответил мужчина. «Я не слишком высокого мнения о вашем поколении, так что, думаю, немного контроля не помешает». «Мама мне доверяет», – напомнила девушка, насупившись. «Она да, а я нет», – веско возразил Яр. «У подростков много всякого говна в голове, а мы не слишком близко знакомы, так что я имею право сомневаться. В сети куча всяких историй о якобы тихих домашних детках, творивших черти что. Итак, либо ты принимаешь условия, либо телефон достанется твоей маме, а тебе ее старый. Решай». Пожав плечиком, Герда, взглянув на маму, спокойно произнесла: «Мне скрывать нечего». Легко отдав коробку Лиане, Волк сказал: «Дари». Женщина тут же вручила подарок дочери, которая с улыбкой поблагодарила Яра. «Маме скажи спасибо», – отмахнулся оборотень, коварно подмигнув волчице, намекая на сделку. «Она решила, что тебе нужен новый телефон, и сказала мне». «Не разбей, прошу», – с чувством произнесла Лиана, выразительно взглянув на дочь. «В выходные идем по магазинам», – напомнил Яр, пересаживаясь на пол к мальчикам. Уже с пола мужчина заметил сердечный поцелуй Герды в щеку матери. Вечером, едва свет в квартире погас, Волк в кратчайшие сроки разделся и игриво улегся на постель, ожидая своей награды, пока желанная женщина задерживалась в ванной. Явившаяся мадам на соблазнительницу была похожа в самую распоследнюю очередь. Бабушатская ночнушка, которую он за прошедшее время разглядел в мельчайших деталях, была просто кошмарной. Да у старушки электростанции Петровны, новой родственницы Бориса, исподнее было соблазнительнее, но волчьего пыла это не остудило. «Подозреваю, что ты так наряжаешься исключительно для меня», — хмыкнул мужчина, откинув одеяло в приглашающем жесте. «Не льсти себе», — в тон ему отозвалась Лиана. На ночь волчица заплела волосы в мягкую косу, а перед сном совершила какой-то женский ритуал с умыванием и натиранием рук и лица. Усевшись рядом, она ловко выдавила на тыльную сторону ладошки немного косметического средства и проворно стала распределять его по рукам. «Зачем ты это делаешь?» – заинтересованно спросил Яр, наблюдая подобное уже не в первый вечер. Сам факт того, что он лежит с Лианой в одной кровати, делал его счастливым и каким-то спокойным, хотя самого важного и не произошло. «Природа задумала нас так, что мы долго остаемся молодыми». «Это не значит, что заботиться о красоте не надо», — — хмыкнула волчица. «И потом, может, мне нравится?» Легко приняв этот ответ, оборотень улегся поудобнее, протянул свою лапку для порции крема, но Лиана лишь иронично усмехнулась и натерла ему руку сама, после чего Яр подал вторую конечность для схожей процедуры. Принюхавшись, волк решил, что аромат его устраивает. «Зачем ты купил такой дорогой телефон?» – тихо спросила волчица, странно глядя на него. «Это проблема?» – хмыкнул Яр. «Я не хочу приучать детей, что все можно получить за деньги», – вздохнула Лиана. «В жизни должны быть вещи ценнее, чем шмотки и прочее». «Так и есть», – согласился оборотень. «Но Герда подросток, а в этом возрасте можно еще побыть беззаботным». «В ее возрасте я уже стала матерью», – отстраненно произнесла женщина, значительно удивив этим волка. Заметив его изумление, она уточнила. «Что? Так рано?» – затаив дыхание, спросил Яр. «В нашем мире непросто», – пожала плечами Лиана, философски продолжив. «Это только в кино оборотни крутые чуваки, беззаботно бегающие по лесу, трансформируясь вместе со штанами. В жизни это постоянная борьба за выживание между собой и природой. Волчицы очень рано взрослеют, становясь матерями. Мы даже не выбираем, за кого выйти замуж. Все решает Альфа. Мне в этом смысле немного повезло. Я знала, за кого меня сосватали, и приняла Володю задолго до брачного ритуала». «Что за ритуал?» – хмуро спросил Яр, не желая слушать о бывшем своей женщины. «Ты видел его?» – осторожно произнесла она. «Герду выкрали именно для этого». «Что?» – встрепенулся мужчина, усевшись прямо. «В каком смысле? Там же было шестеро волков». «В былые времена все брачные ночи происходили в присутствии членов стаи», – пояснила Лиана, чуть сдвинув брови. «Просто из-за отсутствия самок многое стало сложным». «Ты тоже прошла через подобное?» Тихо спросил Яр, закипая от мысли, что она могла такое пережить. «Нет», — покачала головой волчица. «Я выходила замуж за второго сына. Да и Альфа Озеров был силен. Он дружил с моим отцом, и они договорились, что все будет по людским законам». «А Маргарита?» — осторожно уточнил оборотень. «Не хочу говорить об этом», — поморщившись, призналась Лиана. «Тем более это не моя история». «Я должен знать, что творят местные», — серьезно произнес Яр, чувствуя, что они подошли к одному из секретов. «Ей повезло меньше», — неопределенно ответила волчица. «Виктор был жесток с ней, а в первую брачную ночь там присутствовало слишком много народа». «Продолжай». «Виктор не мог трансформироваться», — со вздохом начала Лиана, печально сведя брови. «В тот день на него много что давило, и ритуал за него завершили другие волки». «То есть они изнасиловали ее толпой на глазах мужа?» — недоверчиво спросил Яр, чувствуя шевеление волос на затылке. Заметив короткий кивок, мужчина в шоке схватился за свою макушку. «Неудивительно, что она такая ершистая». «В основном это заслуга Виктора», — вдруг вставила волчица. «Он не смог смириться с собственной ущербностью и сполна отыгрался на своей семье». «Он ее бил?» — мрачно уточнил волк, замерев. Вместо ответа Лиана вновь кивнула. Вскочив на ноги, оборотень заметался перед диваном, уперев руки в бока. «Нет», — покачал головой мужчина. «Я не верю. Такого быть не может. Как такое вообще возможно?» «Что тебя удивляет?» — напряженно спросила женщина, опустив плечи и наблюдая за его движениями. «Волки защищают свои семьи, верны избранницам и лелеют потомство как драгоценность», — ткнув указательным пальцем в воздух, высказался Яр. «Защита и верность – не эквивалент любви или счастья», – пожала плечами Лиана. «Виктор защищал Марго и был верен ей, но скандалы в их семье случались регулярно». «Почему он не мог меняться?» – мрачно спросил оборотень, застыв на месте. «Он же был чистокровным волком». «Говорят, в юности он не прошел ритуал инициализации», – вновь пожала плечами женщина. «Это что еще за хрень?» – ворчливо поинтересовался Яр, опять начав ходить из стороны в сторону. «Ты не можешь не знать», – недоверчиво произнесла Лиана, но, заметив мрачный взгляд оборотня, продолжила без возражений. «В первые месяцы после трансформации молодые волки должны опробовать секрет из интимных желез волчиц. Так зверь растет быстрее и становится свирепее». «Что за чушь?» – скривился оборотень. «Это полная хуйня. Я оборотень, который не пробовал ничего секрета, что не помешало нам с братом раскидать тех придурков на поляне». Лиана молчала, пока Яр продолжал носиться туда-сюда. «Это самое тупорылое оправдание, чтобы насиловать и калечить молодых волчиц», – бормотал волк. «Когда Альфа узнает...» «В вашей стае не так?» – прочистив горло, сипло спросила женщина, внимательно следя за ним. «Конечно!» – возмутился мужчина. «Как ты могла подумать иначе?» «Просто я еще не видела самок среди вас», – глубоко вздохнув, призналась Лиана. «Подумала, что и у вас их тоже нет». «Они есть», – напряженно застыв, сообщил Яр. «В клане 30 семей, но Дима вызвал сюда только холостых». «Хорошо», – закивала волчица, сглотнув ком в горле. Оборотень замолчал, вглядываясь в сидящую на постели женщину. Внезапно она сморгнула надвигающиеся слезы и произнесла: «Последние годы я боюсь за Герду. Если с моей дочкой что-то...» Яр в мгновение ока оказался рядом и схватил Лиану за щеки. «Никто не причинит ей вреда», – медленно и серьезно сказал волк. «Я клянусь тебе». Благодарно закивав, женщина заметно выдохнула. Улегшись рядом, мужчина обнял ее и нежно поцеловал в лоб. «Спи, мне надо подумать, как преподнести эту информацию брату, чтобы он не сорвался с катушек», – тяжко вздохнул Яр. «Он может вспылить?» – осторожно спросила Лиана. «Все может пойти по пизде, если у демона начнется приход», – ворчливо ответил волк. Заметив ее недоуменный взгляд, оборотень, замявшись, пояснил: «Это его негласная кличка, и поверь, она не от созвучия с именем, а скорее реальное отражение характера. Если Альфа сказал нет, переубедить его сможет лишь чудо». На следующий день Яр явился на работу и, дождавшись обоих братьев, сообщил о том, что слышал от волчицы, умолчав лишь о судьбе Марго. На совещание позже прибыл Арман с информацией о сыновьях Альфы Озерова. Виктор пропал, по слухам, убит в лесу. Владимир умер в ДТП. Отчет из полиции выглядел настолько гладким, что верилось в него с трудом. За все утро Дима не произнес ни слова. А когда Альфа молчит, это очень плохой знак. В выходные Яр отвез Лиану с детьми в торговый центр и выполнил свою часть сделки. Близнецам приобрели ботинки, куртки и еще кучу всего. Женщина пыталась остановить волка, но перед поездкой Яр лично прошерстил шкаф мальчишек и обсудил с ними будущие покупки. Пока парни резвились в небольшом батутном парке, а Лиана с Гердой пропали в примерочной одного из магазинов, оборотень набрел на витрину с обувью. Яр любил женщин, а женщин со стройными ножками да на высоких каблуках особенно. В прошлой жизни именно такие попадали в его лапы, и, представив на мгновение Лиану в роскошных лаковых туфельках, он с усмешкой зашел в павильон. 10 минут спустя оборотень вышел с покупкой, прекрасно зная, что сегодня ночью он увидит ножки своей женщины в этих туфлях и на своих плечах.